Свой первый переход в другой мир я очень хорошо запомнил. Мне 7 лет. Через 3 месяца должно было исполниться 8. Отцу я уже понемногу намекал, что хочу на день рождения игровую приставку. Ну, зная, что он уступит моей настырности и, в свою очередь, поможет уговорить мать. Я опять вкушал, как буду играть после школы, как ребята будут мне завидовать, напрашиваясь в гости. До того дня со мной не происходило ничего экстраординарного. Я не падал головой с большой высоты, не оказывался на грани жизни и смерти, меня захлебнувшегося в реке не откачивали в последний момент, даже молния ни разу не била. Я не был пришельцем из космоса, во всяком случае, родители мне о таком не говорили. Обычный ребенок, насколько могу судить. До сих пор не понимаю, почему это проявилось именно у меня. Других таких я больше не встречал. Многие моменты с детства размыты. Их сложно восстановить. Просто смутные образы, бледные картинки прошлого. Но тот первый раз всегда четко предстает перед глазами. Вижу, будто сейчас. Я на спортивной площадке, рядом бегают ребята, пасуют друг другу мяч. У кого-то получается, кто-то просто веселится, не стараясь даже попасть в ворота. Веселые возгласы окружают меня со всех сторон, азарт игры заставляет сердце быстрее биться. Важно не посрамить свою команду, не дать забить гол. Сзади через решетчатое ограждение слышен голос отца. «Держи руки пошире», — говорит он. Улыбаясь, он кивает на мини-поле, чтобы я перестал отвлекаться, включился опять в игру. Остальные ребята пока еще далеко. На чужих воротах разгорелась схватка, мяч уже 2 раза почти залетел в сетку. И тут это и произошло. Рядом с правой перекладиной, на уровне моей груди, словно быстро разрезали воздух чем-то горячим, рассекли небольшой участок. Сложно объяснить, как это выглядело визуально. Воздух в том месте подрагивал, едва шевелился. Так бывает в очень жаркую погоду, когда даже глазами заметно эти невесомые колебания. Но происходило все только на одном участке рядом со мной. Тонкая, едва заметная нить растянулась сильнее, стала длиной с ладони, немного расширилась в стороны, выпуская едва слышный гомон, доносящийся изнутри. Мне открылся кусок непонятной местности. Прищурившись, я различил в этом разрезе зеленый фон, чуть заметные размытые фигуры. Картинка была слишком яркая, слишком тяжело было более детально рассмотреть что-либо, словно пытаясь смотреть видео плохого качества в маленьком окошке. Не знаю почему, я не испугался, не дернулся в сторону или вообще не отбежал от непонятной штуки. Я был ребенком, но даже в таком возрасте уже начинаешь понимать, какие вещи могут причинить тебе вред. Возможно, подсознательно я знал, что ничего плохого со мной не случится, и просто протянул руку навстречу разрезу в воздухе. Голоса оттуда приблизились, стали более отчетливыми. Я уже мог разобрать отдельные слова. Подушечки пальцев, находясь совсем рядом с разрезом, нагрелись. Ощущение было неожиданно приятным. Но все равно меня легонько потрясывало, а мурашки носились по рукам, вздымая волосинки. Я почти коснулся таинственного разреза. Увидел внутри него поле, именно это, на котором стоял сейчас. И за мгновение оказался за ограждением. Меня будто резко рвануло вглубь, внутрь этого злосчастного разрыва. А затем так же быстро и яростно выкинуло в сторону. Только что я стоял на воротах, а сейчас обнаружил себя сидящим на ближайшей скамейке. Тут должен был находиться отец и еще несколько человек, пришедших посмотреть на своих детей. Но никак не я. Только тогда я по-настоящему испугался. Завертел головой по сторонам, сразу увидел мать, тоже сидевшую неподалеку. Где-то впереди ребята весело галдели, пиная мяч и постепенно приближаясь к воротам. Вместо меня там был незнакомый паренек. Неуклюже растопырив руки, он плясал из стороны в сторону, пытаясь угадать, куда полетит мяч. Мать, видимо, что-то поняла по моему испуганному лицу. «Что такое?» — она наклонилась ближе, хмуря брови. «А где папа?» Самый первый вопрос, который у меня возник. «Почему он не тут?» Мать раскрыла рот. Хотела ответить, но тут же осеклась. По лицу прошла быстрая гримаса боли, и она всхлипнула, неуклюже обнимая меня и прижимая к себе. «Сынок, я же тебе говорила. Папа уехал на заработки, его долго не будет». Я ничего не понимал в происходящем. А затем ощущение потери и тоски ударило в меня посильнее кулака. В голове пронеслись ярко вспыхивающие мгновения, которые я практически не запомнил. Лишь понял из обрывков картинок, мелькающих перед глазами, что отец никуда не уехал. У него совсем недавно случился сердечный приступ на работе, и реанимировать его так и не получилось. По приезду скорой он был уже мертв. А про командировку попросила соврать бабушка, боясь за мою детскую психику, хотя она не знала, что я стоял во время их разговора у двери и все подслушал. Дальше меня легонько дернуло в сторону. Я не успел даже почувствовать, как исчезла мать и ребята. Перед лицом просто все смазалось на мгновение, и таким же быстрым рывком я снова оказался на поле. Я стоял с чуть вытянутой рукой, словно пытался дотронуться до чего-то. Разреза не было. Воздух тоже стал обычным, не рвался в стороны. Мимо просвистел мяч, залетев точно в нижний угол. Раздались рассерженные крики ребят, радостные вопли забивших гол, но я почти не осознавал шум, творящийся вокруг. Он казался комариным писком. Я просто продолжал пялиться впереди себя, пытаясь осознать, что же со мной произошло. Наконец, отмахиваясь от приятелей, доковылял до ограждения, протиснулся наружу, все еще чувствуя чуть заметный аромат духов матери. Тут же появился отец. Я смотрел на него и не мог поверить в то, что увидел недавно. «Ты в каких облаках витаешь, сын?» Он улыбнулся мне, помахав рукой вверх-вниз. Потом нахмурился. «Прямо как мать. У тебя что, слезы на глазах?» «Ты ударился?» «Нет, нет». Я быстро вытер щеки рукавом, всхлипнув напоследок. На душе до сих пор оставалось то ощущение его утраты. Настолько правдоподобно представшее перед глазами, что я никак не мог успокоить сердце, которое стучало как никогда громко. «Солнце слишком ярко светило, вот я и не увидел меча. Бывает. Все равно ты прям какой-то странный». Отец придирчиво осмотрел меня с ног до головы. «Будто привидение увидел». «Все норм». Мать бы провести этими уловками не получилось, но отец не любил сюсюканий, поэтому просто кивнул. «Давай пойдем домой. Перехотелось играть». Уже тогда я понимал, что рассказывать даже близким про то, что со мной случилось, не стоит. А что случилось, я так и не понял. Какое-то время думал, что попал в будущее, пытался отговорить отца, чтобы тот уволился, но придумать на данное решение аргументов не смог. Как оказалось, в дальнейшем я сильно ошибался. В будущее я не переносился. К сожалению или счастью. Следующий раз произошел лишь спустя год, когда я уже точно для себя решил, что мне все показалось. Постарался выбросить из головы те события. Для ребенка это было довольно просто. Школа, беготня по двору после уроков, избивание палкой крапивы и, самое главное, приставка, которую мне все же купили родители, вняв слезным обещанием хорошо себя вести. Все эти вещи очень хорошо отвлекали. Я сидел на кухне, поедая только что разогретый борщ. С детства старался быть самостоятельным, понимая, что родителям тоже тяжело. По каналу СТС как раз крутили дневные мультики. Я с интересом наблюдал за мелькающими картинками, впрочем, не забывая работать ложкой. Уже примеривался, как же сделать лучше. Поиграть немного сейчас и потом делать уроки. Или все же пересилить себя и вначале расправиться с ненавистной домашкой, а затем с чистой совестью начать по стрелушке. Неподалеку от раковины воздух пошел еле видимыми волнами. Реальность в том месте словно тускнела. Цвета становились приглушенными. Только из-за этого резкого помутнения на краю зрения я обратил внимание на разрыв в воздухе. Оторопев, смотрел на понемногу расширяющийся разрез. Он становился примерно такого же размера, как тот, первый. Может быть, чуть больше, это не так важно. Опять я не знал, что делать. Слово «разрез» подходило лучше всего для этого явления. будто острейшим лезвием, прочертили длинную линию, которая стала еле видимой, зависнув в воздухе. А потом разрез постепенно разошелся в стороны, стал шире, похожим на раскрытый конверт. Но дна у него не было. Вокруг разреза дрожал воздух, искривляя звуки, доносящиеся изнутри. Чуть слышная музыка проникала в уши, доносилась она откуда-то из глубины разреза. И яркий свет, из-за которого мне со своего места было почти ничего не видно. Я не хотел подходить. Сейчас мне больше всего хотелось позвать хоть кого-нибудь. Мать с отцом на работе. Но соседи... Можно побежать к соседям, привести их, ткнуть пальцем в это чудо-юдо. А если оно исчезнет, пока я буду ходить, или соседи не увидят то, на что я гляжу сейчас? Такие вопросы возникли у меня в голове. И момент, про который я старался не думать, это то, что мне все равно придется протискиваться мимо разреза, если я действительно хочу добежать до соседей. Я встал из-за стола и, аккуратно передвигая ногами, подошел ближе. Разрез не стал больше. Он остановился на определенном размере. Тихие звуки были еле слышны. Я присмотрелся. В разрезе виднелась часть кухни, то же место, где сейчас находился я сам. Теплые волны воздуха дотягивались до моего лица. Разрез выглядел неправильно, совершенно не вписываясь в скучную действительность. Одновременно было стойкое ощущение, что ничего плохого не произойдет. На футбольном поле же все прошло нормально. Значит, и сейчас будет так же. Возможно, я шептал это себе под нос, ободряя и набираясь смелости. Возможно, проговаривал мысленно, а возможно, ничего и не произносил. Второй раз я помню уже менее подробно. Главное то, что я все же протянул руку. Неуклюже, но протянул. Снова ощущение тепла, покалывание подушечек, и меня резко на выдохе втянуло внутрь. Хлоп! И опять оказался на том же месте, на своей кухне. Оперся правой рукой об раковину, чуть не сбив стакан на пол, еле успел поймать его. «Ведь уж все хорошо?» — голос матери из комнаты. «Поел?» Я, переставляя деревеневшие ноги, двинулся на звук. Мельком заметил изменения в убранстве квартиры. В коридоре висела красивая длинная шуба. Мать такую точно не носила, не было таких денег. Другие обои в коридоре. Протиснулся в комнату, новенький телевизор, качественная мебель, в особенности просто шикарный диван. Изящные шкафы с подаренными за многие дни рождения сервизами. А затем на меня снова обрушился шквал информации, что освободилось место, и отца повысили на работе, меньше напряга, больше денег, мы стали жить лучше, смогли позволить многие вещи, которые не могли раньше. Мать стала домохозяйкой, взялась за мою учебу, отчего я неплохо подтянул свои знания. И если все получится, то будет мне клевый велосипед к лету. Только беда, что я совсем перестал общаться со своими друзьями, они все чаще обижались на мое ботанство. Поток чужого сознания иссяк. Остальные вещи я не запомнил. Потряс головой, с трудом различая предметы. «Витюш, ты почему такой бледный?» Мать встала с кресла и меня выкинула обратно. Теперь уже точно на свою кухню. Разреза опять не было. Он испарился. Словно ничего и не происходило. На столе стыл недоеденный борщ. На экране старенького мелкого телека продолжался тот же мультфильм, возможно, даже с того момента, как я вернулся. Все привычно и обыденно. Третий раз случился уже через полгода, прямо на остановке, когда я возвращался со школы. Причем разрез в воздухе не появился рядом со мной, как в предыдущие случаи, а уже был прямо рядом с лавочкой. Изнутри звучали тихие голоса людей, еле слышно шумела летняя листва. Почти касаясь макушкой колеблющийся воздух, на лавке сидел мужик с пакетом. Видимо, ему нахождение рядом не доставляло никаких проблем. В другом мире я пошел к себе домой и обнаружил, что уже там не живу. В нашу квартиру переехала незнакомая мне семья, а мы переселились в коммуналку неподалеку из-за возникших финансовых проблем. Мать тяжело болела, и отец почти все деньги тратил на ее лечение. Я плохо учился, почти забросив школу, стал вести себя агрессивно и нелюдимо. Эта информация появилась в голове, когда я только подходил к нашему подъезду. Затем, как всегда, меня отшвырнуло назад, к себе. А дальше таких дыр в другие миры стало все больше. Интервалы становились все короче. Несколько месяцев, месяц, пара недель. После еще нескольких путешествий я только уверился в своих догадках. Эти разрезы, разрывы реальности, как назвал я их после, вели в другие миры, в другие варианты моей жизни. Именно моей, относящейся только ко мне. Остальные вещи там были меняющимися, переменными. Умерший отец, болеющая мать, много денег, мало денег. Эти события не были малозначимыми. Они просто довольно сильно влияли на изменения в моей жизни, создавали новые вариации других миров. Это было интересно, захватывающе. Ощущения очень сложно передать, особенно учитывая, что эта игрушка была персонально моя. На тот момент я считал это все игрушкой. Искал по выходным в городе новые разломы реальности, погружался туда, старался за отведенное время увидеть отличия от своего мира. Сначала глазами, затем всегда обрушивались чужие воспоминания другого меня. Единственное, что не нравилось, к этому моменту нельзя было подготовиться. Нельзя напрячься, собрать всю волю в кулак, чтобы инородные мысли понемногу проникали мне в голову. Это всегда был поток сознания. И в этом океане мыслей было сложно что-либо разобрать, лишь отдельные компоненты. Продолжался он несколько секунд, потом становилось легче. Большой объем информации иссякал. А затем случалось самое интересное для меня. Мысленно видеть какие-нибудь моменты, которые со мной могли произойти. Получалось это не так часто, как хотелось, но было занятнее всего другого. Всегда интересно, что случилось бы, пойди я в другую школу, познакомился с понравившейся одноклассницей, а не устыдившись, прошел мимо, задержался дома и опоздал на автобус, пропустив сложную контрольную по математике, попал в школу вовремя и схлопотал тройку, испортив себе оценку в четверти. Не полез с ребятами на гараже и не получил люлей от районной шпаны. Полез, и на помощь подоспели проходящие мимо одноклассники. Полез, и крыша одного из гаражей обвалилась почти под ногами, чудом не угробив меня и стоявшего рядом друга. Не полез, и, гуляя по парку, нашел 10 рублей, большие деньги в то время. В одном мире их отняли, в другом я купил себе на них чипсы с газировкой. Вариантов развилок в жизни было огромное количество, и созданных из-за них реальностей тоже. Самые мелкие незначительные события потом могли оказать совсем иной эффект, о котором я даже не задумывался. Чем больше мне становилось лет, тем больше появлялось мини-дверей, ведущих в другие жизни. Если раньше я мог неделю гулять по городу, не замечая ни одной трещины, то спустя пару лет почти каждый день в поездках в школу и обратно я замечал хоть одну. Они не обязательно появлялись рядом со мной. Со временем разломы практически вообще прекратили возникать в моем присутствии. Рождались они в самых разных местах. На крыше, на балконе соседа, в ветвях дерева. Какие-то я вообще мог не заметить из-за размера и малой видимости. Разломы долго не оставались в нашем мире. Точное время я не знал. Некоторые висели по несколько часов, какие-то исчезали через пару минут. А большинство, опять же, я, скорее всего, даже не замечал, не успевал найти. Интересно, что было с ними дальше? Если я туда не проникал, миры продолжали функционировать? Или я стирал их полностью? Возникали ли они в дальнейшем в другом отрезке моей жизни? Или я терял полностью возможность попасть туда? Что вообще происходило, когда я перемещался туда? Даже будучи уже взрослым, я так и не нашел ответ. А в детстве эти мысли пугали похлеще кошмара на улице Вязов перед сном. Куда пропадает другой я? Он перемещается в мою реальность или просто на время исчезает? Как реагируют люди на то, что я испаряюсь у них на глазах? Они помнят это или нет? Если бы в мою реальность попадал другой я, то родители уже должны были догадаться? но все оставалось как прежде. «А если... если я не единственный, и все копии умеют также перемещаться, у них тоже есть эти разломы?» И самая страшная на тот момент мысль, что если ко мне, в мой мир, в какой-нибудь момент жизни также влезет чужак, и я перестану существовать, просто исчезну навсегда. Я старался гнать эти мысли как можно дальше. Когда мне исполнилось 13, я в первый раз попал в мир, где уже погиб. До этого мне изредка попадались реальности, где умирал кто-то из родителей, родственник или хороший знакомый. Это было грустно, но я старался не обращать внимания. Подростку справиться с такими эмоциями проще. Ну, мне так кажется. Реальности, где я не родился, никогда не было. Как не было и мира, где мои родители были другие, или где я родился, например, азиатом. Я думаю, из-за того, что первый разлом появился уже, когда я в целом сформировался, отец с матерью и моя внешность были несменяемые компоненты. Хотя мне всегда было интересно посмотреть, как я расту в Америке или в семье миллионера где-нибудь в Европе. В мире же, где я умер, как раз и произошел случай, когда мелкий, незначительный инцидент поменял в дальнейшем очень многое. Там, в детстве, когда я полез с ребятами на гаражи и затем смог отбиться от шпаны, все не закончилось просто так. В течение нескольких лет мы еще сталкивались с ними стенка на стенку, двор на двор. Обычное развлечение в то время. Развлечение, разумеется, в кавычках. Их ругань и угрозы были не восприняты мною всерьез. Подросткам чувство страха испытываешь довольно редко. А затем меня, идущего вечером с прогулки, подкараулил брат одного из самых дерзких пацанов. Я побежал от него, он быстро догнал, завязалась потасовка. Да это и потасовкой было сложно назвать, скорее я пытался хоть немного уклоняться от его сильных ударов, один из которых пришелся прямо в голову. Я потерял равновесие и ударился затылком об асфальт. Обширное кровоизлияние в мозгу, и все. Шансов выкарабкаться не было совсем. Мои предсмертные конвульсии, испуганные глаза, пальцы, пытающиеся уцепиться за землю, тихие стоны. Все обрушилось за миг. Я сам еле удержался на ногах, пытаясь отвлечься от ужасных картинок, мелькающих перед глазами. Больше из воспоминаний той реальности я ничего не запомнил. А когда покинул его, вздохнул с облегчением. Лезть в любой попавшийся разлом совершенно расхотелось. Сразу развивался тот животный страх, который другой я ощущал в свои последние секунды жизни. Еще раз пережить такое я не хотел. Но интерес, как говорится, сильнее страха. Оглядываясь назад, я не могу понять одну вещь. Как мне удалось за все время не рассказать никому про свой секрет? Особенно в детском и подростковом возрасте. Ну, рассказать приятелю или понравившейся девчонке просто по приколу. Не выложить все матери или бабушке, с которой я единственно делился своими тайнами. Не знаю. Скорее всего, глубоко в душе я даже тогда понимал, что в это никто, совершенно никто, не поверит. Люди сочтут все сказками, придуманной историей, плодом моей богатой фантазии или еще хуже, психическим расстройством. Ведь я не мог визуально показать разлом. Кроме меня его никто не видел, не ощущал теплые колебания воздуха. Для всех я бы тыкал пальцем в пустое место. Не мог ей рассказать, что случилось с тем или иным товарищем или родителем. Вернее, мог, но от этого тоже было ноль толку. Ситуация с отцом, когда я пытался уговорами упросить его уволиться с работы, ясно показала, что слушать ребенка никто не будет. А дальше я просто перестал пробовать. Оставил лишь при себе этот тяжелый секрет. Хотя, буду честен, не такой он был и тяжелый поначалу. Посещение других вариантов своей жизни стало сродни наркотику. Я пытался остаться там как можно дольше, захватить какую-нибудь вещь с собой, узнать другие вещи, относящиеся к истории, общаться с прохожими, родителями, узнать хоть что-то, что могло изменить мою текущую жизнь в лучшее русло. К сожалению, такие фокусы не проходили. Все было сложнее и продуманнее, чем казалось на первый взгляд. Глупый и на тот момент 17-летний парень не мог ничего изменить. Вопросы про политику, результаты матчей, денежные курсы, в принципе, они не помогли бы и так, потому что я не видел своего будущего в том мире, лишь прошлое. Но даже эта простейшая информация не сохранялась в голове. Я помнил, что спрашивал отца про курс доллара, но, вернувшись назад, не помнил его ответ. Рассматривал газеты и объявления, старательно их запоминая, и забывал, лишь стоило мне покинуть тот мир. Забрать с собой любую безделушку тоже не удалось, все исчезло при переходе обратно. Единственное, что у меня выходило, растянуть время, остаться в другой реальности подольше. Это было неприятно, но вполне выполнимо. Постепенно появилось ощущение, нарастая с каждой минутой, словно на тебя все сильнее давит невидимая резиновая стена. Ты пытаешься ей сопротивляться, упираешься в землю, сам пробуешь отталкивать ее руками назад, но попытки тщетны. Стена все равно медленно движется вперед, непоколебимо, словно не замечая твоих слабых потуг, а затем выдавливает из той реальности в твою. Но лишние минуты я все же отвоевывал. Мог находиться не 5-10 минут, как раньше, а по полчаса. Хотя толку от этого было мало. Основная информация про меня самого обрушивалась в мозг почти сразу, а затем можно было только бродить по городу, разглядывая окрестности, которые все равно не запоминались. В памяти оставалась лишь информация про меня и про вещи, которые я сделал там по-другому, не так, как у себя. Оказалось, что в этом крылась вещь пострашнее миров, где я погибал. Мне было уже 19. Заканчивал первый курс, сам не понимая еще, нужна мне эта профессия и как вообще будет выглядеть моя будущая жизнь. Но это все маячило еще слишком далеко, казалось, времени еще будет куча, чтобы решить многие вопросы. А пока вперед, в студенческую беззаботную пору. Пропуски ненужных пар, веселые посиделки, полежалки в общаге, знакомство с интересными людьми, да и женский пол совершенно нельзя было сбрасывать со счетов. Я практически перестал обращать внимание на разломы, которых, кстати, стало довольно много. В день я мог обнаружить по 10 штук. Одни исчезали, другие появлялись. Все время я тратил на учебу и дальнейшие гулянки. Если быть честным, то эти перемещения даже чем-то утомили. Потеряли свою изюминку. Становилось не так интересно наблюдать за развилками чужих жизней. Может быть, и зависть к некоторым более удачливым своим копиям тоже залила в глубине души. Помню, что зашел в магазин, нужно было приобрести на вечер вино средней категории и какие-нибудь фрукты к нему. Пересчитал еще раз в уме деньги, должно еще остаться на шоколадку, подошел к винному отделу и принялся искать нужную бутылку. И тут голова словно взорвалась от резкой боли. Все поплыло перед глазами, я еле успел поставить вино на место и уцепиться за стеллаж. Ощущение, будто тебя пьяного со всей силы тормошат во все стороны, крутя как тряпичную куклу. Чужие воспоминания проникали в мозг. Память подбрасывала события, которые происходили с другим мной в этом магазине. С тремя, с десятью, со множеством моих копий я видел мелькание картинок, как я беру другую бутылку, вообще ничего не беру, разбиваю товар на кассе и так далее. Куча разных вариаций за короткое время обрушились на мой неподготовленный к этому мозг. Их было слишком много. Только сейчас я понял, какое же огромное количество я посетил других реальностей на самом деле. При том, что это были не все. От всех, я думаю, у меня взорвалась бы голова. Болезненные ощущения ушли. Пропало это чудовищное чувство неправильности, лишь руки еще дрожали пару минут. Естественно, в тот вечер я никуда не пошел. Дальше такое стало происходить чаще. Своего рода оплата за детские глупости. Когда я скакал по другим мирам, не задумываясь о последствиях. Просто радовался эксклюзивной игрушке. Память время от времени подбрасывала события, которые происходили с другими моими версиями. Так же, как с магазином, этот шквал воспоминаний мог случиться в любой момент. Я мог зайти к знакомому в общагу за нужным конспектом, причем в первый раз. Но уже на входе видел, в скольких мирах с разными вариациями такое уже происходило. Смотря фильм, мог вспомнить, что видел его когда-то в другой жизни. Это было как чувство дежавю, только усиленное многократно. Ведь миров, мною посещенных, тоже было много. В такие моменты голова просто разрывалась от всех мыслей. Более утоляющие неплохо помогали, я специально стал носить их с собой на всякий случай. Единственное, что радовало, происходило это редко. Одно время я пытался найти закономерности, ведь не просто так именно в определенные моменты в каких-то местах у меня случились эти приступы, но я так ничего и не добился. Способность, которой я обладал, цепко хранила секреты и не хотела раскрывать свои тайны. А вот делать жизнь хуже еще как могла. С чем я столкнулся гораздо позже. Но вначале я влюбился. По-настоящему. До того случая я не верил в судьбу, любовь с первого взгляда, в ощущение, что вот этот человек просто создан для тебя. Все это всегда казалось чушью из слащавых романов, которые, когда я был мелкий, мать любила читать запоем. Нет такого понятия «любовь», это обычная химия. Недолговечное притяжение двух людей, а когда так называемые чувства остывают, то люди продолжают жить просто по привычке, не находя особых причин. Вполне возможно, что познакомься ты с другой девушкой, а не с этой. И в твоей жизни все было бы лучше, чем сейчас. Я даже плюнув на головные боли и приступы дежавю, несколько раз уверялся в своей правоте. Подобные случаи уже происходили со мной в других реальностях. Где-то я знакомился в баре, где-то в общих институтских посиделках со знакомыми знакомых. Везде мое сознание занимали мысли о том, что мне уже неинтересно. Либо девушка сама делала этот шаг. Я не верил, что можно настолько сильно полюбить человека, сойтись характерами, сложиться как последние кусочки пазла. Мне только недавно стукнуло 22. За месяц до дня рождения расстался с тогдашней девушкой. В ней не было ничего плохого. Хороший человек с интересным взглядом на мир, но мне было скучно. Я тянул с этим как мог, но на жалости далеко не уедешь. Может, к данному решению меня подтолкнул мир, где я поженился на похожей студентке, и мы уже ждали ребенка. Но другому мне этого не хотелось. Все произошло слишком рано, но он решил для себя, что все равно никуда не сбежит и будет воспитывать ребенка. Причем к девушке на тот момент он тоже уже охладел. Я оценил всю тяжесть решения, но его мысли слишком печальные. Не знаю, как поступил бы сам в подобной ситуации. Я не хотел узнавать, так что, вернувшись назад, расстался с девушкой, занял себя учебой. Подходили летние экзамены, а по некоторым предметам у меня складывалось все не очень хорошо, так что следовало подтянуться. Помню этот день. Солнце светило как никогда ярко. Прямо с самого утра я почему-то думал, что сегодня все будет хорошо. Прям вот все. Начиная с вкусного завтрака и заканчивая ночной игрой в Skyrim, в которой я мог рубиться чуть ли не до рассвета. Позвонили друзья. Предложив прошвырнуться в центре, я с грустью и неприязнью, смотря на недописанные лекции, быстро согласился. Не хотелось сидеть дома в теплый день, все еще успеется. Причесался, на ходу зажевывая наспех нарубленный бутерброд, умылся и выскочил за дверь. Вспомнил про мусор, которого уже скопилось прилично, схватил его, на секунду остановившись на пороге. Нет, больше ничего не забыл. Задвинул музыку в уши и, подойдя к мусоропроводу, чуть не выкинул вместе с пакетом и ключи от квартиры. Я назвал себя идиотом, с глупой улыбкой дождался лифта и вышел из дома. Проходя через парк на нужную остановку, заметил идущую в мою сторону девушку. Приблизившись, мы встретились глазами. И тогда на меня все и накатило. Все высокопарные эпитеты и слащавые фразы наподобие «утонул в ее прекрасных очах» или «почувствовал бабочек в животе» — все это я ощутил. Девушка не была сногсшибательной красоткой, довольно обычная внешность, но что-то притягивало к ней взор, заставляло остановиться и надолго задержать взгляд. Простенькие джинсы, футболка с какой-то размазанной надписью, которая выгодно подчеркивала хорошую фигурку, и милое лицо с чуть вздернутым носиком, на которое я и пялился, чувствуя себя полнейшим идиотом. Девушка споткнулась о небольшой бугорок на ломаном асфальте и, ойкнув, выронила пакет, который держала в руке. Я его даже и не заметил, лишь ловко дернулся в сторону, быстро подхватывая и не давая упасть. Сам удивился такой неожиданной ловкости. Девушка радостно улыбнулась, отчего стала еще милее. Убрала прядь волос. «Вот это да!» — она продолжала улыбаться, лукаво смотря на меня. «Вы спасли мой завтрак!» «Шаурма?» Я более внимательно посмотрел на содержимое пакета. Вспомнил, что до сих пор так и продолжал стоять, стискивая его в руке. Спохватился и протянул девушке. «Завтрак что надо, приятного аппетита!» «Раз спасли, значит, там теперь есть и ваша часть, а то некрасиво получается!» Улыбка девушки обезоруживала. От этих искренних эмоций на душе становилось теплее. Совершенно не хотелось никуда уходить. Все планы на дальнейший день растеряли свою привлекательность, перестали интересовать. Заиграла мелодия у меня на телефоне. На звонки друзей я ставил песню «It's My Life» Бона Джови. Девушка заинтересованно прислушалась. «А вы мне нравитесь все больше». Она запнулась и чуточку покраснела. Снова откинула непослушные белые пряди волос с лица. «Извиняюсь». Я почти не слушал друга, спрашивающего, когда меня ждать. Просто сказал, что сегодня у меня дела, и все расскажу потом. «Рад, что понравилось». Я приглашающе махнул рукой на ближайшую лавочку. «И давай на «ты».» Так мы и познакомились. Из-за вовремя пойманной обычной шаурмы и песни Бона Джови. Совсем не романтично и в какой-то мере глупо. Я даже не знаю, у кого еще могло так получиться. Но день был действительно самым лучшим. Несколько следующих лет прошли отлично. Конечно, происходили мелкие неурядицы, конфликты, ссоры. Возникали проблемы в жизни, и мы сразу высказывали все появившиеся претензии, не дожидаясь, пока не достигнут точки кипения. Все преодолевали сообща. Нам было хорошо, мы действительно подходили друг к другу. Не сильно задумывались о будущем, просто жили. Старались не забивать себе сильно голову по поводу дальнейшего. У меня маячило скорое окончание института, у Маши, так звали девушку, в запасе был еще год. Да она и не переживала особо, учеба ей давалась намного легче, чем мне. Я без сожаления прекратил свои путешествия. Мне было плевать, что там происходило у других двойников, как развивалась их жизнь, чем она отличалась от моей. Главное, что у меня все было отлично. Я даже старался не замечать еще большего количества разломов. Глаза уже привыкли к призывно раскрытым трещинам в воздухе. Двери в другие миры так и исчезали, не дождавшись меня. Разломы постепенно стали появляться и рядом со мной, прямо как в детстве. Это заставляло все же осторожничать. Один раз я даже чуть ненароком не попал туда, когда проснулся под тихое гудение и не увидел разлом, висящий прямо надо мной. Воздух потрескивал, словно мелкие веточки в костре. Изнутри звучала тихая знакомая мелодия какой-то рок-баллады. Видимо, работал музыкальный плеер. Мне даже показалось, что на несколько секунд я услышал голос Маши. Если бы я проснулся более быстро, то мог просто перенестись против воли в тот мир, в который я не хотел заглядывать. Я задумчиво полежал пару минут, так и не решившись на путешествие. Просто валялся и смотрел, как разлом медленно тухнет, затягивается, перестает быть уродливой раной реальности. Последней ушла темнота, и он исчез окончательно. Иногда я задумывался, а что если разломы со временем просто перестанут исчезать? Продолжат висеть в воздухе на своих местах, и с каждым днем их количество будет только расти. Складывалось ощущение, что чем дольше я отказываюсь от своих путешествий, тем больше их открывается. Словно кто-то сверху желал, чтобы я продолжил свою детско-подростковую забаву, невзирая на мои собственные желания. Я продолжал держаться. Научился скрывать болезненные приступы дежавю и временную дезориентацию в пространстве. Благодаря твердому отказу перемещаться в другие миры, такие приступы случались все реже, да и таблетки спасали. Рассказать все Маше я так и не решался. С самого детства у меня сложилась эта позиция, что никто не должен знать мой секрет, что тянуть его я должен в одиночку. Нашел работу, не по специальности, но она устраивала своим графиком и нормальным руководством. Бросил ее через год, решив все-таки идти по профессии. Выяснил, что, к сожалению, хороших денег на ней не поднять, да и приходилось время от времени мотаться в длительные командировки. Толком ничего не складывалось, но я не унывал. И в этом мне очень помогала Маша. Своим заразительным энтузиазмом она не давала мне закиснуть или опустить руки. Прогремел мой юбилей, на котором я два раза пел песню «30 лет сектор газа». Жизнь была не самой плохой. Нужно было лишь стараться не замечать разломов. Но я рано радовался. Моя, скажем так, болезнь продолжала медленно прогрессировать, мутировать в худшую сторону. Валяясь вечером на диване, Маша включила сериал, который мы недавно начали смотреть. Я глядел на экран и не мог понять, что происходит. Кто эти персонажи, почему они находятся здесь, а не в другом месте? Вначале я решил, что каким-то образом пропустил несколько серий, но Маша сказала, что вчера мы остановили просмотр именно на этом моменте. Девушка подумала, что я подшучиваю над ней, а я, скрывая испуг, согласился. Я помнил название сериала, некоторых действующих персонажей, но все остальное как будто стерли тряпкой начисто. Потом я стал забывать более существенные вещи, про что говорил с коллегами по работе, какие купить продукты на ужин, сходить с Машей в кино на запланированный ранний сеанс. Я начинал себя чувствовать стариком с прогрессирующей деменцией. Все сложнее было выкрутиться из таких ситуаций, если с девушкой всегда можно было скорчить печальное лицо и, извинившись, сказать, что забыл сделать ту или иную вещь, то на работе такое не проходило. Начальство начало неодобрительно качать головой, особенно после того, как я забыл, как выглядит директор, и не поздоровался с ним, столкнувшись в коридоре. Да и Маша все же стала что-то подозревать, а я никак не мог логически ей все объяснить, чтобы она поняла меня, а не сочла за человека больного шизофренией. Воспоминания о детстве пострадали больше всего. Одним вечером они просто исчезли полностью. Будто я сразу пошел в школу, минуя садик. Помню, как вскочил с кровати, напугав Машу, и кинулся к компьютеру, к папке с фотографиями тех лет. Мелькали детишки в глупых нарядах, молодая воспитательница, мать, обнимающая меня на каком-то утреннике. Но я никого не помнил. Ни имена детей, ни что со мной там происходило. Даже фотографии не могли хоть немного восстановить память. Видимо, у меня в голове были слишком громадные объемы информации. Я же до сих пор помнил многие моменты из своих чужих жизней, хотя они и стали к этому времени расплывчатыми. И мозг решил самолично выбирать, что безвозвратно удалить, а что оставить. Он был похож на жесткий диск с очень ограниченным количеством свободного места. И утилизируя, как ему казалось, ненужные события, он освобождал место для новых. Теперь каждый день, просыпаясь, я думал, что же стерлось на этот раз. Я боялся до ужаса, что постепенно могу забыть вообще все, всю свою жизнь. Не чужую, а именно свою. Мои прогулки с Машей, вечерние посиделки в институтские времена, общение с матерью – все это исчезнет. А я стану овощем, не знающим даже, как его зовут. Но я держался. Все так же, не говоря никому про способность, которой уже долгое время не пользовался, но которая продолжала меня мучить с особой жестокостью. Дальше черная полоса лишь усугубилась, и жизнь решила отобрать у меня самое ценное. Мы прогуливались с Машей по парку. Она что-то шутила, пытаясь приподнять мне хоть немного настроения. И тут я увидел. Такое было в первый раз. Два разлома находились практически вплотную. Чуть искрились, потрескивая. Они были на расстоянии друг от друга всего пару сантиметров. Сам бы я даже не обратил на них внимания, давно перестал замечать эти чертовы штуки. Но Маша шутливо ткнула мне в плечо рукой, указывая в сторону на резвящихся неподалеку детей. Мы уже серьезно задумывались про своего ребенка, но я боялся, в первую очередь, за него с Машей. Я не знал, как еще моя способность может ухудшиться. Не хотел, чтобы они страдали из-за меня. Но в тот момент я отмахнулся от бегающих детишек, потому что увидел те два разлома. Один из ребят пронесся мимо сквозь них, совершенно не ощущая в нашей реальности чужого присутствия. Разломы чуть заискрились, словно негодуя за такое обращение, но остались висеть на своих местах. Я, не задумываясь, подошел ближе, ведя за собой Машу. Разрывы реальности тихо трещали невидимыми палочками. От них, как всегда, веяло теплом. Прищурившись, можно было заметить, как там внутри тоже кто-то пробегает мимо и как ярко светит солнце. Я отпустил Машу и приблизился еще, сойдя с тропинки и пройдя несколько шагов по зеленой траве. Девушка что-то удивленно спросила у меня, но я даже не разобрал слов. Все внимание было на этих двух объектах. Я уже и позабыл, когда в последний раз погружался в другой мир, ощущал воспоминания и эмоции своего случайного двойника. И я, не раздумывая ни секунды, дотронулся. Сразу за оба разлома. Я это сделал неосмысленно. Как маленький ребенок, который не чувствует опасности, которому просто хочется что-то сделать, а что будет дальше, неважно. Меня рвануло внутрь. Мир перевернулся с ног на голову и обратно. Перед глазами все завертелось, и я оказался в очень знакомом месте. Покрутил головой, восстанавливая дыхание и равновесие. Странности продолжались. Парк неподалеку от моего старого дома. Тот парк, в котором мы впервые встретились с Машей. Удивило меня не это, а то, что мы гуляли сейчас в моем мире, но совсем в другом парке, на другом конце города. Но я же всегда переносился туда, где находился на тот момент у себя. А теперь непонятно, как переместился за несколько километров и не знал, что делать дальше. Меня кольнуло запоздалым чувством страха. Нужно было думать, прежде чем так экспериментировать. Краем глаза я заметил движение. Навстречу направлялась девушка, и я недоверчиво поморгал, надеясь, что мне все это мерещится. Фигура приблизилась, и меня снова окатило тревогой. Маша. Это была она. И она торопливо шла по асфальтированной дорожке. В одной руке болтался пакет, небольшой пакетик, а в нем должна лежать та шаурма. Даже одежда на девушке была все та же, как в тот раз. Маша постепенно подходила, по ее лицу стало заметно, что нахожусь я точно не в наше время. Хоть Маша за эти годы еще больше расцвела, возраст совсем не отложил свой отпечаток на нее, но мелкие отличия я все же увидел. Каким-то непостижимым образом я попал в прошлое. Девушка почти поравнялась со мной. Я, следуя лишь рефлексам, не задумываясь ни секунды, схватил ее за руку. Девушка горько ойкнула и выронила пакет, который упал на асфальт с мягким звуком. «Извините, пожалуйста», я в замешательстве наклонился, поднимая его. Помню, как в тот момент моя голова просто трещала от нелогичности происходящего. Тело действовало практически на автомате. Маша отодвинулась. Конечно, она же еще не знала меня. «Зачем так пугать?» «Я не специально, я не хотел». «Я вроде на «ты» не переходила». Она приняла из моих рук пакет, но все равно держалась на расстоянии. «Давай...» Я запнулся. Просто не знал тогда, что ответить. Все вокруг казалось сказочным, ненастоящим. Я не мог понять, как мне поступить дальше. Тысячи вопросов витали в голове и ни одного ответа. И невидимая стена... Она уже появилась и начала давить на грудь, постепенно усиливая напор. Я знал, что у меня осталось не так много времени. Минут 20, может 30. Еще вызывало страх, что никакой информации не поступало. Никаких мыслей о том другом мне. Как я здесь живу, что делаю. Только мой испуганный поток сознания. Значило ли это, что я попал именно в свое прошлое? «Я пойду». Девушка еще раз посмотрела на меня и окончательно отвернулась. «Подожди». Мой оклик она проигнорировала, а когда я попробовал преградить Маше путь, даже не зная ради чего, девушка ткнула меня в грудь ладонью с испуганным выражением на лице. Я раскрыл рот, но мир опять завертелся перед глазами, и меня мгновенно вышвырнуло оттуда, не дав больше ничего сделать. Меня вышвырнуло обратно в настоящее. Я вернулся к себе в тот же момент перед переходом, но изменения уже произошли. Маша шагала рядом по дорожке, не обращая на меня никакого внимания. Я подбежал к ней, тяжело дыша. В глубине души я понимал, произошедшее было реально, но я боялся правды. «Я вас знаю?» Я не ответил. Попытался ее остановить и за это получил звонкую пощечину, громом отдавшуюся у меня в ушах. В голове все перемешалось окончательно. Маша уже подбегала к пешеходному переходу, когда я ринулся за ней. Я хотел попробовать все рассказать, объяснить, не знаю как, но хотя бы попытаться. И отвлек ее, буквально на пару секунд. Помню, как это произошло. Мое сознание многое удаляет, стирает память, но это оно оставило. Как будто в насмешку. Маша перебежала уже через половину дороги, не дожидаясь светофора, видимо, сильно испугавшись моего преследования. Машина не успела затормозить перед резко возникшей девушкой и врезалась в нее почти на полном ходу. Резкий визг шин, и автомобиль, чуть не перевернувшись на бок, встал. Запоздало заработал светофор, но я не замечал этого. Подбежал к телу, чувствуя стекающие слезы. Схватил за руку, чувствуя, как трясется девушка. Цепляется за меня, ничего не осознавая от боли. Слезы мешали говорить, мешали рационально мыслить. Хотя бы вытащить телефон и позвонить в скорую помощь. Я мог лишь в тупом оцепенении бормотать ничего не значащие фразы, ласково поглаживать волосы, видя в глазах Маши быстро угасающую жизнь. Следующие 3 года были самыми тяжелыми. Только после смерти девушки я ощутил в полной мере, как мне тяжело без нее. Жизнь рассыпалась, казалась ненужной. Первое время я глупо ожидал, что сейчас, вот сейчас, дверь в квартиру откроется и зайдет Маша, уставшая, но, как всегда, с задорным блеском в глазах. Я шел через парк и видел, как у того дерева призрачные мы, идиотски кривляясь, танцевали. Как у подъезда мы прощались, и я впервые поцеловал ее, а она мило морщила носик. В этом заведении отпраздновали ее день рождения, а потом гуляли всю ночь по городу, такие счастливые. Боль утраты почему-то не становилась меньше. С каждым днем, наоборот, только усиливалась. Я никак не мог выбросить произошедшее из головы, особенно свою вину. Мне стоило всего лишь не трогать те злополучные разломы, и все оставалось бы хорошо. Хотя у меня были большие сомнения на этот счет. Болезнь прогрессировала, и я сам ее усугублял. Навязчивой идеей стал поиск еще 2 расположенных рядом трещин. Я бродил по окрестностям, выезжал за город, в другие населенные пункты, и нигде не находил ничего похожего. Я принялся снова путешествовать в иные реальности. Мне хотелось, очень хотелось, снова увидеть Машу. Хоть где-нибудь. Узнать, как она поживает в другом мире. Но ее также нигде не было. Словно я своей идиотской выходкой стер наше знакомство отовсюду. Везде я был или один, или с другой девушкой. Я злился. Головные боли с приступами дежавю усиливались, а память... С памятью стало еще хуже. Из школьных времен я помнил только основные детали. Наподобие возникновения первого разлома. Институтские времена тоже постепенно испарялись. Больше половины чужих воспоминаний тоже стерлись, по этому поводу я переживал меньше всего. Но жить становилось все трудней. Я даже не представлял, зачем. Вполне возможно, мысли о суициде и появлялись, но мозг тут же услужливо их испарял, чтобы я помучился подольше. Я перестал общаться с оставшимися друзьями. Кого-то я просто забыл, а кто-то и настойчиво просил обратиться к доктору, видя мое ухудшающееся состояние. Я только ухмылялся. Доктора ничего не найдут. Проверка покажет, что я обычный человек. Зачем заморачиваться? Хотя, может, я уже и ходил. Просто в голове не осталось доказывающих это деталей. С работы пришлось уволиться. Основные процессы я до сих пор помнил, что нужно делать и зачем, но сотрудники... Я перестал понимать, кто обращается ко мне. Рабочий ли это, или курьер, или начальник. Лица совершенно уплывали из памяти. И имена тоже. И фамилии. И я решил уйти сам. Куда-нибудь устроиться еще я уже не мог. Боялся, что меня действительно уложат в лечебницу. На любом обычном тестировании я бы провалился, не помня о себе многие вещи. Потом появились деньги. Умерли родители. Причина постоянно стиралась у меня из памяти, как я не старался ее запомнить. Вроде что-то с аварией на дороге, и мне досталась их старая квартира, которую я тут же продал, боясь, что забуду про нее. Я даже не мог толком погоревать о случившемся. Забыл оплатить похороны, даже прийти на них. Тем самым выставил себя в глазах оставшихся дальних родственников полным моральным уродом. Если бы я не записал себе памятку, то, скорее всего, даже и не вспомнил бы, кто еще ушел из моей жизни. Цена за квартиру была низкая, но прожить несколько лет на эти деньги вполне реально. Что делать дальше, я даже не задумывался. Хотел продать и свою. Многие вещи постоянно напоминали мне о Маше. Но я так и не решился ее продать. Мне было 35, а ощущал я себя на 90, не меньше. Подавленное состояние стало обычным делом. Накатывали постоянные головные боли, вспышки дежавю. Бывало, я выходил из дома только ради поиска нужных разломов. Идея фикса никуда не исчезла, как и разломы. Они появлялись повсюду, но всегда далеко друг от друга. Я злился. Злился из-за того, что я не знал, могли мне действительно попасться парные разломы реальности. Вдруг я опять просто не помнил об этом. Упустил шанс. Что именно я собирался совершить при их нахождении, я тоже не знал. Просто это было хоть что-то, небольшая надежда, которая и заставляла меня тащиться по жизни дальше. Теперь я мог задерживаться в чужих мирах надолго. С постоянным чувством невидимого давления мог оставаться в них на пару часов, но ради чего? Там не было так нужного мне элемента. Однажды, выйдя на балкон, я увидел искрящийся разлом. Он находился на приличном расстоянии от бортика, шелестел мне листвой чужого мира. Воздух, приглашающий, колебался, расходясь в стороны теплыми волнами. Я лишь хмыкнул, скорчил лицо от вспыхнувшей боли. Я вспомнил, как много моих двойников уже выходило сюда. Судя по ощущениям, много. Я перевел взгляд вниз. Копошились люди мелкими точками, разбегаясь по маршрутам. Где-то натужно гудели машины, уносясь вдаль. Жизнь кипела, а я просто тут существовал. Я же знал, что так долго не протяну. Либо со временем боль станет невыносимой, либо я совсем все забуду. Память сотрется окончательно. Все, чем я дорожил, чего добивался и как, это все отнимется у меня. А после соседи позвонят куда надо, и я перееду в больницу, где буду бродить по коридорам, натужно улыбаясь незнакомым людям. Так ради чего я тянул? Ради эфемерного шанса, что когда-нибудь разломов станет так много, что они окажутся рядом друг с другом? Веры уже не было. Депрессивные мысли захлестывали сознание, я тонул в них. Тоска разливалась по телу. Я сжал руками бортик балкона. Мог я в детстве представить, что все так повернется? Конечно же нет. И тут я увидел второй разлом. Он появлялся прямо на моих глазах. Удлинялся. Раздавался вширь. Раскрылся, как бутон, открывая иной мир, такой же, как у первого. Тихие звуки перебивались другими. Смешивались, превращаясь в чудную мелодию. Свист ветра удачно гармонировал со стрекотом пролетающих мимо птиц. И у меня, и там. Разломы почти соприкасались, но были все равно слишком далеко. Я взвыл от досады и злости, безуспешно протягивая руку. Немного не хватало. Я вытягивался всем телом, но кончики пальцев лишь терзали воздух моего мира. А первый разлом медленно тускнел. Исчезал из этой реальности, я не мог ни о чем думать. Тело трясло, как при высокой температуре. Заорал в небо, надрывая глотку и, скорее всего, пугая соседей. То, чего я так ждал, пропадало прямо на глазах. Не раздумывая больше ни секунды, вскочил на бортик, придерживаясь рукой за оконную раму. Легкий порыв ветра пошатнул меня, и я еле удержался на ногах. Прищурился, словно пытаясь заранее понять, что же меня там ждет. В первой трещине, которая почти исчезла, мелькнула зелень, яркая трава. Едва слышное гавканье донеслось до моих ушей. Дальше тянуть я не мог. Выдохнул и, стараясь не смотреть вниз, прыгнул в сторону разломов, протягивая руки навстречу чему-то другому. Кончики пальцев обожгло. Я оказался на полянке. Руки чуть вытянуты вперед. Словно я пытался что-то поймать в воздухе. Но поблизости ничего не было. Только тихий гомон людей, доносящийся из-за спины, и дерево, рядом с которым бегала собака без поводка. «Вить! Я дернулся от этого голоса. Тело пронзили тысячи мурашек, словно разрядом тока. Еще не веря в происходящее, что у меня все получилось, я обернулся, еле сдерживая слезы. Девушка стояла на тропинке, подставляя лицо лучам яркого солнца. Она улыбалась мне. Улыбалась той самой улыбкой, от которой мне всегда было так хорошо. Той очаровательной улыбкой, которая не давала мне упасть духом и опустить руки, которая мотивировала жить дальше. Все накопившееся во мне за это долгое время, вся усталость вырвалась в кратком, хриплом возгласе. Все годы поиска, показавшиеся бесконечными, тоска из-за потерь, боль по так глупо погибшей любви, все это исчезло. Я увидел ее. Под яркими лучами солнца Маша казалась чем-то неземным, прекрасным миражом. Спотыкаясь, я пошел к ней, отчаянно боясь отвести взгляд, боясь, что она сейчас исчезнет, все окажется просто сном. Где-то вдали продолжали бегать детишки. Солнце приятно припекало плечи и голову, а я не ощущал в себе никаких чужих воспоминаний. Чужих жизней, чужих решений, только свои. Замечательное чувство. Разломов тоже не было. Ни единой приоткрытой двери, ведущей в другую жизнь. Почему-то я был уверен, что они пропали все. Исчезли, оставив меня навсегда. Я подошел к Маше. Взглянул на ее красивые черты лица и крепко, очень крепко прижал к себе девушку, обняв за плечи. Аромат волос проник в ноздри. Как же долго я не ощущал этот приятный цветочный запах. «Я тебя отпустила всего на минутку», — удивленно произнесла она. «Ха, а мне показалось, что прошло намного больше». Я не чувствовал тяжести невидимой стены, готовой вытолкнуть меня из этой реальности. Наоборот, все было хорошо. На этом история заканчивается. Автор текста – мой приятель и уже знакомый вам Александр Устинов. Редактура текста и аудиопостановка – моя. Меня зовут Мухаммед, а вы находитесь на канале «Мастерская истории». На экране сейчас вы видите видео, которые, возможно, еще не смотрели. Нажимайте на них, смотрите. Есть плейлист со страшными историями, есть плейлист с классическими произведениями, есть целый цикл Александра Устинова. Подписывайтесь на канал «Мастерская истории», если еще не подписаны, жмите в колокольчик, и удачи вам!